В 6 часов тяжелой неуверенной походкой спустилась постаревшая и измученная Дора и молча принялась варить кофе. В 6:30 Хью поговорил с агентами ФБР в Нью-Йорке. Никаких зацепок. В полночь Генри Уайт улетел в Сент-Велли. Перехватить его в тамошнем аэропорту они не успели. Его увезли на частной машине. Проверялись регистрации в мотелях и аренда квартир. Словесное описание Понтиака не дало никаких результатов. Завсегдатаев бара «Мельница» продолжали опрашивать. В 7:35 с улицы вывернула машина Боба Кернера и затормозила у дома. Он яростно зазвонил в дверь, промчался мимо Дора и потребовал, чтобы ему объяснили, зачем Рональду Томпсону задавали вопрос о запасной покрышке. Хью бросил взгляд на Стива, тот кивнул. Тогда Хью кратко все объяснил. Боб побледнел. «Вы хотите сказать, мистер Петерсон, что вашего сына и Шэрон Мартин похитили, а вы это скрывали? Когда губернатор узнает об этом, она отсрочит казнь. У нее не будет выбора». «Не рассчитывайте на это», — предупредил Хью. «Мистер Петерсон, я сочувствую вам, но вы не имели права не сообщить мне об этом вчера вечером», — резко сказал Боб. «Боже мой, неужели нельзя позвонить генеральному прокурору до 8? Осталось всего 20 минут». 20 минут? Очень много, когда вам осталось жить 3 часа 50 минут, мистер Тейлор». Ровно в 8 часов Хью дозвонился до генерального прокурора. Он говорил с ним 35 минут, то нажимал, то спорил, то умолял. «Да, сэр, я понимаю, что губернатор уже предоставил 2 отсрочки. Я понимаю, что Верховный суд Коннектикута единогласно подтвердил приговор». «Нет, сэр, у нас нет доказательств, но больше, чем домыслы. Кассета!» «Да, сэр, я буду признателен, если вы позвоните губернатору. Могу я передать трубку мистеру Петерсону?» «Хорошо, я подожду». Хью прикрыл трубку рукой. «Он сейчас позвонит ей?» «Но мне кажется, что он не собирается рекомендовать отсрочку». 3 минуты тянулись очень долго. Стив и Боб не смотрели друг на друга. Наконец Хью сказал: «Да, я слушаю». «Но...» Он еще протестовал, но Стив уже услышал короткие гудки. Хью бросил трубку. Казнь состоится. Глава 37. Боль. Так тяжело думать, когда боль пронзает все тело. Если только можно было расстегнуть ботинок, лодыжка превратилась в горящую массу, в которую впивался ботинок и врезалась бечевка. Надо было рискнуть и закричать, когда они проходили терминал. Стоило рискнуть. Сколько времени? Время перестало существовать. Вечер понедельника, вторник, может, уже среда. Как же им отсюда выбраться? Нил. Совсем рядом слышалось его хриплое дыхание. Он дышал медленно, старался ее слушаться. Шэрон с трудом подавила стон и почувствовала, как Нил прильнул ближе, стараясь утешить ее. Он будет так похож на Стива, когда вырастет, если он вырастет. Стив. Как бы сложилась ее жизнь со Стивом и Нилом? Со Стивом, испытавшим столько боли, а для нее все складывалось так просто. Ее отец говорил, Шэрон родилась в Риме, Пэт в Египте, Тина в Гонконге, а мать добавляла, у нас друзья по всему миру. Даже если родители узнают, что она умерла, они не будут одиноки. Когда Стив потеряет Нила, у него никого не останется. Стив спрашивал, почему ты до сих пор не замужем? Она не хотела ответственности за кого-то еще. Нил так боялся, что люфтцы заберут его с собой. Так боялся, что она отнимет у него Стива. Она обязана вытащить его отсюда. Шэрон снова попробовала потереть запястье об блочную стену, но веревки были слишком туго завязаны и впивались в кожу. Стены они не касались. Нужно подумать. Единственная надежда — освободить Нила. Выпустить его из этой комнаты. Если он откроет дверь изнутри, взорвется ли бомба? Ручка на двери туалета. Если Фокс вернется и еще раз позволит ей сходить в туалет, может, удастся вырвать ручку, отломать ее? Что он сделает с ними, когда получит деньги? Сознание затуманилось. Время. Сколько времени? Время идет. День сейчас или ночь? Отдаленный шум поездов. «Приди за нами, Стив. Я обвиняю вас, мисс Мартин». Это и важно, мисс Мартин. Никто не слеп, так как не желающий видеть. Я люблю тебя, Шерон. Я ужасно скучал по тебе. Большие ласковые руки на ее лице. Большие ласковые руки на ее лице. Шерон открыла глаза, над ней склонился Фокс. С ужасающей мягкостью его руки скользили по ее лицу и шее. Он снял с нее повязку и поцеловал обжигающие губы, мокрый рот. Она попыталась отвернуться, не получилось. «Все кончено, Шерон», — прошептал он. «Деньги у меня. Я должен идти». Шерон вгляделась в его лицо. Черты проступали, как в тумане, блестящие глаза, пульсирующие жилкой, тонкие губы. «Что вы собираетесь делать с нами?» Говорить было тяжело. «Я оставлю вас здесь и скажу Петерсону, где вас забрать». Он лгал. Как прежде, он завлекал ее в ловушку, играл с ней. Нет, это она попыталась обмануть его, и тогда он ее оттолкнул. «Вы убьете нас». «Правильно, Шерон». «Вы убили мать Нила». «Правильно, Шерон». «А, совсем забыл». Он наклонился и что-то развернул. «Я прикреплю это фото к остальным». Он помахал чем-то у нее над головой. На нее смотрели глаза Нила. Глаза на распростертом теле с затянутым на шее шарфом. Горло сдавил крик. Оттолкнув боль и головокружение, Шерон поняла, что голова у нее ясная, она может смотреть на фотографию и в блестящие безумные глаза человека, держащего ее. Он вешал снимок на стену над раскладушкой аккуратно, словно выполнял ритуал. Шерон с ужасом следила за ним. Неужели он сейчас убьет их, задушит, как тех женщин? «Сейчас я поставлю будильник». «Будильник?» «Да. Он прозвенит в 11:30, и взорвется бомба. Ты ничего не почувствуешь, Шерон. Тебя просто не будет. И Нила не будет, и Рональда Томпсона не будет». Аккуратно, бережно он открыл свой чемодан, вынул будильник, сверил с наручными часами и установил время 8:30, среда, 8:30 утра. Сигнал он установил на 11:30 и начал подсоединять к будильнику провода. 3 часа. Он осторожно поднял чемодан, положил в углубление перед дверью. Циферблат был развернут к ней. Стрелки и цифры светились в темноте. «Ты хочешь чего-нибудь перед моим уходом, Шерон? Стакан воды или поцелуй на прощание?» «Я бы хотел сходить в туалет». «Конечно, Шерон». Он наклонился, развязал ей руки, поднял. Ноги не слушались. От боли она задрожала. Глаза застилала черная пелена. «Нет, нет, нет, она не может потерять сознание». Он оставил ее в темной каморке. Она схватилась за ручку и изо всех сил дернула ее, молясь, чтоб та не затрещала. Легкий щелчок. Ручка отломилась. Шерон провела пальцем по отломанному краю, ощупала зазубрины, сунула ручку в карман юбки. Если он заметит выпуклость, то решит, что это ее кулак. Получилось. Он торопился убежать отсюда, бросил ее на кровать, быстро связал ей руки. Шерон удалось держать их не очень плотно. Веревки стянули руки не так сильно, как раньше. Рот опять залепила повязка. Он склонился над ней. «Я мог бы так любить тебя, Шерон. И ты могла бы полюбить меня». Быстрым движением он сорвал повязку с глаз Нила. Нил заморгал, глаза у него опухли, зрачки стали огромными. Фокс посмотрел на него в упор, перевел взгляд на фотографию на стене и снова на Нила, потом резко отпустил голову ребенка, повернулся, выключил свет и в последний раз вышел из комнаты. Шерон посмотрела на светящийся циферблат. 8:36. Глава 38. Кровать Гленды была забросана бумагой, скомканными и начатыми заново листами. Нет. 14-го я не сразу отправилась к врачу. Я заехала в библиотеку. Запиши, Роджер. Там поговорила кое с кем. Я начну с новой страницы. Это уже вся исписана. С кем-то разговаривала в приемной врача. Они скрупулезно восстанавливали каждую подробность прошедшего месяца. И ни одна не выводила на человека, называвшего себя Фоксом. В 4 утра по настоянию Гленды Роджер позвонил в ФБР и попросил к телефону Хью. Тот рассказал им о встрече. Похититель обещал, что Шерон и Нила можно будет забрать в половине 12-го. — сообщил Роджер Гленди. «Но они же ему не верят?» «Нет, не верят. Если это кто-то, кого я знаю, то он из нашего района. Тогда и Нил его знает, и он не выпустит Нила. Гленда, мы с тобой так устали, что уже не можем думать. Давай поспим несколько часов, а потом, может, ты вспомнишь. Подсознание работает во сне, ты же знаешь». «Ну, хорошо». Она принялась устало складывать листки в хронологическом порядке. Роджер завел будильник на 7. Они спали 3 часа тяжелым, беспокойным сном. В 7 Роджер сделал чай. Гленда положила под язык таблетку нитроглицерина, умылась, вернулась в кровать и взяла блокнот. В 9 приехала Мэриан. В 9:15 она наведалась к Гленде. «Мне так жаль, что вы нехорошо себя чувствуете, миссис Перрис». «Благодарю за сочувствие. Не буду вам мешать. Если не возражаете, я потихоньку буду убирать комнаты на первом этаже». «Прекрасно. Тогда к концу недели нижний этаж будет чистым. Вы же любите, когда в доме все блестит, да?» «Да, спасибо. Я очень рада, что не подвела вас из-за неполадок с нашей машиной». «Муж что-то говорил мне об этом». Гленда выразительно держала наготове ручку. «Просто ужас. Только потратили $400 на ремонт. Мы бы не стали столько тратить на старую машину. Но Арти такой хороший механик, и муж сказал, что дело того стоит. Ну, я вижу, вы заняты, хватит мне болтать. Хотите перекусить?» «Нет, спасибо, миссис Воглер». Дверь за ней закрылась. Через несколько минут вернулся Роджер. «Я позвонил на работу, сказал, что у меня грипп прихватил». «Роджер, подожди минутку». Гленда нажала кнопку на магнитофоне, снова зазвучала знакомая фраза «Приезжай на заправку Эксона». Она выключила запись. «Роджер, а когда мы проходили техобслуживание?» «Чуть больше месяца назад. Билл Люфтс порекомендовал одну мастерскую и сам туда съездил». «Да. И по дороге на работу ты меня там высадил, когда машина была готова. Механика звали Арти, да?» «Кажется, да. А что?» «Машина была готова, но он заправлял ее бензином. Я стояла рядом и разговаривала с ним. На вывеске было написано «А.Р. Таггерт», и я спросила: «А это Артур?» Потому что Билл называл его Арти». «Роджер!» Голос Гленды звенел. Она села и схватила мужа за руку. «Он сказал мне, что все стали называть его Арти из-за вывески «А.Р. Таггерт», а на самом деле его зовут Август Роммель Таггерт. А я сказал: Роммель — это же известный немецкий маршал». И он ответил: «Да, Роммель, которого прозвали Лисом пустыни». Как он это сказал? Лисом? А потом это прозвище Фокс. Роджер, я клянусь, что этот механик и есть Фокс, и он похитил Шерон и Нила. Часы показывали 10:31. Глава 39. Она шла в свою комнату. Оллендорф сегодня не дежурит, а другой охранник не обратит на нее внимания. Лалли не спала всю ночь. Она заболевала. Артрит просто убивал ее. Но дело не только в этом. Съеживалось что-то глубоко внутри. Она это чувствовала. Ей просто хотелось прийти к себе, лечь на кровать и закрыть глаза. Просто необходимо. Лалли спустилась вместе с пассажирами на поезд в 8:40 в Маунт-Вернон и подошла к пандусу. Она захватила побольше газет, чтобы укрыться, но даже не остановилась выпить кофе. Ее мучил лишь голод по своей комнате. И не важно, что там может оказаться этот мужчина, она рискнет. Ее приветствовал родной шум генераторов и вентиляторов. Здесь было мрачно, как всегда, но ей нравилось. Тяжелые кроссовки бесшумно ступали по лестнице. И тогда она услышала приглушенный звук медленно открываемой двери, ее двери. Лалли спряталась за генератором. Тихие, осторожные шаги. Тот самый мужчина спускался по металлическим ступеням. Лалли отпрянула, вжалась в стену. Попробовать заговорить с ним? Нет, нет, инстинкт подсказывал ей спрятаться. Она видела, как он постоял, вслушался и направился к пандусу. Через минуту он уйдет, и она будет в своей комнате. Если женщина там, она ее спугнет. Аккуратными пальцами она стала вынимать ключ из кармана, засуетилась. Слегка звякнув, ключ упал. Лалли затаила дыхание, вдруг услышал. Она не решилась выглянуть, но шаги стихли. Никто не возвращался. Она подождала 10 минут, 10 долгих минут, пытаясь успокоить бешено колотившееся сердце. Потом медленно, с трудом наклонилась и стала искать ключ. В такой темноте она ничего не видела. Нащупав ключ, с облегчением вздохнула. Лали уже выпрямлялась, когда что-то скользнуло по ее спине, что-то до дрожи холодное. Она глотнула ртом воздух, когда это нечто коснулось кожи и вошло вплоть так резко и быстро, что она едва ощутила ослепляющую боль и теплую струйку крови, когда неуклюже осела на колени и взмахнула левой рукой. Погружаясь в небытие, в правом кулаке она сжимала ключ от своей комнаты. Глава 40. В 9:30 агент ФБР позвонил Хью Тейлору в дом Стива. Что случилось? Это Арти, механик, Арти Таггерт. Да. Был такой парень, Гас Таггерт. Лет 12 назад его взяли за то, что он слонялся возле порт Атурити. Подозревался в исчезновении 16-летней беглянки. Мы ничего не смогли доказать, но он с ней что-то сотворил, многие так считали. Его допрашивали и по поводу исчезновения других девушек. Описание внешности совпадает с тем, что дали вы. Отлично. Что еще на него есть? Пытаемся установить, где он жил раньше. Работал в нескольких местах в Нью-Йорке. Служащий бензоколонки в Вестсайде, помощник официанта в закусочной на 8-й авеню, мойщик посуды в устричном баре. Сосредоточьтесь на том, где он жил. Выясните, нет ли у него семьи. Хью повесил трубку. Мистер Петерсон, начал он осторожно, кажется, у нас появилась новая зацепка. Механик, околачивающийся в баре Мельница, подозревается в исчезновении нескольких девушек 12 лет назад. Зовут Арти Таггерт. Механик. Голос Стива стал громче. Механик. Именно. Я знаю, о чем вы думаете. Вероятность невелика, но если кто-то починил вашей жене покрышку в тот день, возможно ли, что она выписала ему чек? У вас есть аннулированные январские чеки или квитанции 2-годичной давности? Да, я посмотрю. Не забывайте, мы просто изучаем любую зацепку. На Арте у нас нет никаких улик, кроме того, что много лет назад его один раз допрашивали. Ясно. Стив подошел к столу. Зазвонил телефон. Роджер Перес прокричал, что Гленда уверена, механик А.Р. Таггерт и есть Фокс. Хью бросил трубку и хотел было снова позвонить в Нью-Йорк, как телефон зазвонил опять. «Да», — нетерпеливо рявкнул Хью, но его лицо изменилось, стало непроницаемым. «Что?» «Подожди. Начни заново». Стив видел, как взгляд Хью каменел от напряжения. Когда он выхватил ручку, Стив уже протягивал ему блокнот. Не обращая внимания на попытку полицейского заслонить блокнот рукой, Стив впился глазами в страницу, поглощая каждое слово. «Спасибо за деньги. Все на месте. Вы сдержали свое обещание, а я сдержу свое. Нил и Шерон живы. В 11:30 они умрут во время взрыва в штате Нью-Йорк. Из груды камней можете выкопать их тела. Фокс».